Я приглядывал за нокаутированным Аквой мужчиной, пока он не пришел в себя, после чего извинился за ее поведение и отпустил его. Аква продолжала проповедовать какую-то чушь, и я старался не обращать на нее внимания. «Так ты думал, что меня пытается втянуть в какие-то темные делишки и поэтому вломился сюда?» «Да, прости. Ты знакома с этой монашкой, да? Извини, что не так все понял и устроил переполох». В ответ Магумин улыбнулась. «Ничего. Ты же сделал это, потому что волновался за меня, да? Если правильно помню, ты закричал: «Вы доигрались, чертовы фанатики! Что вы делаете с моим товарищем? Вам жить надоело?» Хм-хм. Еще одна цитата Казумы, которую я запомню». «Нет, забудь ее. Тогда я действовал сгоряча». «Эй, хватит лыбиться, перестань, или я тебя за щеку потяну». Магумин даже после моей угрозы выглядела очень довольной. «Ладно, раз уж тут ничего плохого не случилось». «Ах!» Мирную атмосферу разрушил внезапный крик монашки, который Аква до сих пор читал аннотации. «Как это так? Кто он такой? Не могу поверить, что ему удалось заставить Магумин так застенчиво улыбаться. Теперь она выглядит как цундере, которая проявляет свою дыры-дыры сторону. Ах, какая же она милая! Можно тебя обнять?» «Не нужно, пожалуйста. Кстати, я ведь все еще не представила ее вам», — сказала Магумин после того, как смогла отбиться от объятий монашки. «Казума, Аква, познакомьтесь, это Селия-сан. Она заведует этой церковью. Она моя... старшая сестра. Не нужно проецировать свои фантазии на наши отношения. В общем, она сильно выручила меня в прошлом». «Сесилия Онне-сан, говоришь?» «Она была очень симпатичной, но в то же время я ощущал исходящую от нее ауру бесполезности, как и от остальных моих спутниц». Сесилия вежливо поклонилась Акве и представилась. «Приятно познакомиться, Аква-сама. О вас мне рассказывал предводитель нашего культа, Зеста-сама. Меня зовут Сесилия. Если я могу быть вам полезной, то с радостью помогу вам в чем угодно». Затем Сесилия улыбнулась так, будто перед ней стоял самый дорогой для нее человек. «В чем угодно, говоришь? У меня все носки в дырках. Купишь мне новую пару?» «Разумеется, Аква-сама. Буду счастлива услужить вам и даже помогу их надеть». «Эй, ты чего?» «Я знаю, что я очень миленькая, но это не повод». Я оттащил Сесилию в угол церкви. «Эй, не балуй ее слишком сильно, иначе она может привыкнуть. Кстати, почему ты так рьяно бросилась прислуживать ей? Культакси знает, кто она на самом деле?» «Не понимаю, о чем ты. Аква-сама — это Аква-сама, архижрец, носящий имя нашей богини. У них лишь одинаковые имена и цвет волос, не более. Я приехала в этот город, чтобы служить Акве-сама во всем ее великолепии и неспешно проводить свои будни». «Не могла бы ты вернуться в Альконретию?» Я все понял по ее реакции на мой вопрос. Скорее всего, верхушка культа Аксис уже была в курсе. По крайней мере, хорошо, что они не раструбили на весь мир о пришествии своей богини в мир смертных, а решили просто тихо понаблюдать и, что важнее, не пытались навредить Акве или мне. В этот момент кто-то дернул меня за рукав. Обернувшись, я увидел Акву, которая пыталась мне на что-то намекнуть. «Ну что?» Она стеснялась попросить лично, поэтому хотела, чтобы я вместо нее попросил Сесилию устроить фестиваль. «Ах, сколько же от тебя мороки!» «Сесилия-сан, вы знакомы с Магумин, верно? Не нужно формальностей. Можешь звать меня просто Сесилия-не». «И что мне делать?» Создавалось впечатление, что рядом со мной стоят две Аквы. Аква со сверкающими глазами продолжала легонько постукивать меня по спине, намекая, чтобы я поскорее спросил Сесилию. Это уже начинает раздражать. «Кстати, скоро ведь в городе проведут фестиваль благодарения Эрис». Но она внезапно прервала меня. «Да, я знаю, эти чертовы культисты Эрис собираются пошатнуть славу великолепной Аквы-сама своим дурацким фестивалем. Сейчас же лето, а что приходит на ум, когда речь заходит о лете? А что ассоциируется с праздниками? Разумеется, культ Аксис. Мы обожаем лето и разные праздники. Но позволить устроить летом фестиваль именно культу Эрис – все равно, что плюнуть нам в лицо». «Верно. Теперь это война. Война!» «Интересно, в культе Аксис все такие?» Аква воодушевила речь Сесилии. Ее глаза засверкали еще ярче. «Итак, сейчас я объясню каждому его задачу. Я разбиваю все витражи в церкви Эрис. Затем эффектно появляется Магумин и избавляется от всех разъяренных культистов Эрис, которые погонятся за мной. А ты смешаешься с толпой и будешь выкрикивать фразы наподобие: Пусть этих проклятых культистов Эрис постигнет божья кара. Аква сама, вы можете просто расслабиться здесь и пить вино. Ну ладно, за дело. Эй, у меня так много причин не позволить тебе это сделать, что надоест их перечислять. И не смотри на меня так, будто и правда собиралась это сделать. Я не стал обращать внимания на хихикающую Мегумин, которая наверняка представила себе все это действо, и Акву, которая уже последовала плану Сесилии и устроилась в кресле, попивая вино. Я не это имел в виду. Почему бы вам не устроить свой фестиваль благодарения Аквы, чтобы выразить протест?